Друзья, всем привет! Перед собой вы видите мою страничку ВКонтакте, но я ее открыл не для того, чтобы вам ее показать, а показать новый способ развода. Ну как новый? Он, наверное, существует довольно-таки давно. Ну и как бы, опять же, тут не всегда, конечно, 100% гарантии, что это развод. Но как бы по, так сказать, наводке одного из моих подписчиков и рассказы своей истории, я записываю этот ролик, чтобы показать, дабы кого-нибудь, может быть, так сказать, огородить от такого развода. В общем, развод заключается в следующем. Почему я свою страницу вам сейчас открыл, я вам показываю. Видите вот эти вот объявления слева? Это все часы продают, да? Ну, понятно, что как бы реклама часов идет. Иногда эти объявления бывают реальными, да, что ни развода, ничего, может, да, заказать там без проблем часы, как бы известных брендов, ну, копии, как бы, иногда, наверное, тут проскакивают оригинальные, и, так сказать, в производителе. Ну, ладно, вопрос не в этом, вопрос в следующем, что у меня вот сейчас есть три ссылки на мошеннические сайты. Почему мошеннические, я вам сейчас расскажу. И как бы покажу это, да, доказательства. Сайты, видите, все разные, вообще полностью отличаются друг от друга. Как бы доказательство такое, вот в самый низ мы вертим. И смотрите, вот это вот адрес, тут все реквизиты, да, кто продает. Вот видите, что VIP-доставка ООО, фирма называется. Где зарегистрировано, тут написано. Но, естественно, как бы, вроде бы, как выглядит все это реально, и что, как бы, в наше время, да, часто делают заказы через интернет, и, в принципе, люди уже не так этого боятся. Но вот этот сайт мошеннический, повторюсь. Далее, вот он, аналогичный сайт, но, конечно, с другим оформлением, или смотрим в самый низ. Опять ООО VIP-доставка, опять эти КПП, ННН и все остальное, все одинаковое. И опять тот же самый адрес. И вот он, третий сайт, тоже с часами. Листаем, листаем самый низ его. И что мы видим? Опять ООО VIP-доставка. Ну, как бы бывает, да, что одно предприятие, там одна организация, не один сайт имеет свой. Но вопрос, для чего это нужно, если можно один сайт как бы продвигать, да, вкладываться там Яндекс.Директ или еще куда-то, а не создавать как бы много. Но я вам объясню, для чего создается много. Это не в рекламных целях делается, это делается для того, чтобы... Если один сайт, так сказать, попал вот, да, куда-то там с негативным отзывом, то как бы второй уже имеет стопроцентное отличие, и люди как бы будут на него заходить и не знать, что он какой-то там мошеннический. Ну вот, что заказал человек. Он заказал часы. Ну, извините, как бы, что замазал его данные, потому что он пожелал остаться анонимом. И вот он заказал Lux Club, как бы организация в Москве зарегистрирована. Стоимость часов была 3940 рублей. Аналогичные часы, что-то там в районе 50 тысяч, по-моему, стоят. Ну, это как бы копия была. В общем, пошел он на почту, видите. Ну, он заказал вначале через интернет эти часики. Его убедили менеджеры сайта о том, что платить сразу ничего не надо, будете оплачивать только на почте при получении. Ну и вроде как, в принципе, это внушает доверие, да, что когда получаешь товар на почте и потом его оплачиваешь, в принципе, как бы ничего подозрительного нету, да, пришел товар, получил, деньги заплатил, вернее, потом получил. Но тут-то прикол какой, что вы вначале оплачиваете посылку, а потом вам почта ее отдает. Почта вам не отдаст посылку, пока вы не оплатите. Ну и как бы после того, как он пришел на почту, квитанция, вот она тут, наложенным платежом он все оплачивает, да, после того, как он оплатил это все дело, вот фотографии его посылочки, видите, этот Lux Club какой-то, непонятное название какое-то вообще, кто такое придумал, могли что-нибудь типа лучше, ну, бог с ним, с названием, с их ним. Вот она его посылка. Ну и самое, так сказать, прикольное это для нас, для него было это не прикольно. После того, как он открыл эту посылку, внутри он обнаружил вот эти два кошелька замечательные. Как бы вообще разводняк такой, ну не знаю, как это даже какими словами описать, что человек получил ненужную вещь, да, и как бы как поощрение, ну, в смысле, как утешительный приз они это расценивают, отсылают, или вообще, или что-то хоть в коробку положить, не знаю. Но, в общем, имейте в виду, что прежде чем заказывать что-то там, так сказать, можно, я думаю, через Яндекс пробить сайты, ввести вот этот сайт, к примеру, да, тут вот на его адресной строке вы видите его адрес, и посмотреть его, так сказать, ну, отзывы о нем от заказчиков. Я думаю, что если кто-то попался на удочку вот таких вот разводил, то как бы, наверное, выложили они уже информацию, написали куда-то что-то, что это уже в интернете будет видно. Так что, друзья, повторюсь, понастороженнее, пожалуйста, относитесь вот к этим вот объявлениям, которые выскакивают ВКонтакте. Хоть и это довольно-таки часто от Яндекс.Директа идет такие объявления. Но тут вот не видно никакого Яндекс.Директа. Я не вижу обычно, что подписывается рекламодатель, да? Не рекламодатель, а распространитель рекламы, что это его реклама. Потому что Яндекс.Директ такая контора, ну, достаточно серьезная, и вот таких вот мошенников они не будут рекламировать, это 100%. Поэтому я даже не знаю, каким образом вот эти вот объявления сюда прилепливаются к странице ВКонтакте, но Яндекс.Директ тут точно не при делах. Так что, друзья, что вам сказать? Дабы не получить в подарок вот такие вот два кошелька за место часов или что вы там еще будете заказывать, будьте побдительнее и не поленитесь проверить, так сказать, ну, обладателя сайта на его, так сказать, честность. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Спасибо за просмотр. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал.